Спустя 3 месяца. Альпы. Швейцария. Горные хребты, дремучие леса, солнечные равнины, прекрасные цветы с сочной травой и шум реки создавали шикарную картину этих невероятных мест. Можно было только восхищаться этой фантастической природной красотой. Колеса подминали грунтовую дорогу, разбрызгали небольшую речку и плавно катились по зеленым пастбищам, на которых изредка стояли аккуратные домики. Отвесные скалы, обширные луга, кристально чистые речки и красочные растения составляли очень живописную местность. И по этой местности, среди величественных гор, ехал черный Мерседес Гелендваген. Доехав до крутого подъема, он спокойно и не спеша преодолевал его метр за метром, пока не достиг высокой точки одной из множества горных вершин. Когда машина поднялась туда, она остановилась, и из нее вышел Марк. Он подошел к краю горы и окинул взглядом эту прекраснейшую картину в мире. Небо, облака и зеленые равнины под ними, сказочные водопады. Как в мечте, там было райское спокойствие. Вспомнились слова матери из снов: «Ты будешь на вершине». И он был. Да, он был на той самой вершине, из той картинки с вырезки из журнала, которую он взял из шкатулки. Когда-то ее вырезала она. И через многое прошел, но и многое потерял. В голове всплывали картинки прошлого. Улыбающийся Томми, веселый Саймон, Билли и остальные ребята. Грустный, добрый взгляд дядюшки Сэма. «Их больше нет», — подумал Марк. От этого было больно внутри, в душе. Он их всех потерял, но он дал себе слово найти отца, жив он или мертв. Его нужно было найти. Боль накопилась в нем, и впервые за столько лет его глаза наполнились слезами. Марк повернулся и посмотрел на мирные фары своей машины, словно в глаза. Они были будто живыми. Он смотрел на своего друга, лучшего друга, который мог его понять лучше любого человека, согреть, отвести, помочь. В трудные минуты он был с ним всегда. Воцарившуюся тишину перебивало только лишь небольшое дуновение ветра. Марк стоял на вершине и понимал, что они остались вдвоем, стоявшие друг напротив друга. «Только они, одни», — он тихо произнес. «Я и Гелик».